Королёв видит Сашу, не оборачиваясь, каким-то боковым зрением, и говорит: «Я хотел оставить хоть несколько сегментов, не вышло. Все легкое поражено». Рука Ирины беспомощно лежит вверх ладонью, будто прося. Запрокинутое спящее лицо безмятежно. «Готовьте каталку», — кидает Королёв Саше. Кровать на колесах уже давно готова. На белой простыне грелки, синяя, красная, зеленая. Люба, сестра, которая дежурит сегодня вместе с Сашей, открывает дверь операционной и вкатывает туда кровать. Шов, как кривой частокол. Обнаженное тело перекладывают на теплые простыни. Осторожно, тише, укрыть, грелки к ногам. Лифт поднимает их наверх, и Саша подкатывает кровать к палате. В дверях столпились больные, и те, у кого операция позади, и те, кто только ждет ее. Глаза сочувственные. «Ах ты, бедная, бедная!» Глаза жадно любопытные, глаза испуганные. «И со мной так же будет!» Взглядом, движением руки Саша просит отойти. Нехотя, медленно, больные расходятся. Ирина спит. Саша подносит ладонь к ее губам. Не дышит. Нет, дышит, дышит. Тепло дыхания, как прикосновение теплого ветра. Ее первые слова. «Мальчикам! Сказать мальчикам! Мальчики ждут!» «Устала», — говорит она. «Уходилась». Она засыпает и просыпается. Она тихо стонет в забытьи. Саша дежурит вместе с Любой. Они привыкли друг к другу и действуют как один человек, понимая все с полувзгляда. Сегодня, кроме Ирины, еще двое после операции. Всем нужно неусыпное внимание, всем троим плохо, но хуже всех Ирине. Надо следить за кислородными трубочками, следить, чтобы не отказала система переливания крови. Неслышно капает из стеклянного баллончика кровь. Через стеклянную трубку, которая соединяет две резиновые, видно, как по капле, без стука, неслышно капает кровь. Потом надо будет ввести в эту исколотую, измученную руку хлористый кальций. Потом... Саша опомнилась, только когда пришла смена. Прохорова, ночная сестра. Саша сдает ей дежурство и остается. «Что ж не уходите?» — спрашивает Прохорова. «Или дома делать нечего?» «Сидите, мне же лучше!» Саша остается. Ночь полна стонов, тихого бормотания, жалоб, тоски. Скрипят полы в коридоре, за окном качается на ветру фонарь. Когда Ирина в сознании? Когда бредит? «Хотите, я прочту вам мои стихи?» — говорит она. «Не надо! Вы устанете!» «Нет, послушайте. Дайте руку. Как же там было?» «И когда в одинокий полуночный час задрожит в испуге и погаснет свеча, ты в последней нахлынувшей темноте подведешь тихонько итоги потерь, улыбнешься, как равный, в лицо судьбе, ляжешь, и руки начнут слабеть». Она умолкает, обессилев. И потом в забытье говорит: «Есть где-то на земле город. Там все по-прежнему, как в детстве. Я еще вернусь туда и увижу свой дом и печку, за которой мы шептались». Она открыла глаза, взглянула. «Саша, Это вы? —